Вера. Вера – уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие о чем-либо, особенно о предметах высших, невещественных, духовных. Верование – отсутствие всякого сомнения или колебания бытии и существе Бога. Безусловное признание истин, открытых Богом. Словарь Даля. Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Луки 7:50. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Иакова 2:26. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». 1 Иоанна 5:4. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Римлянам 10:17. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Галатам 5:22. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11:1. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение – и вера святых. Откровение 13:10. Как огню свойственно согревать, воде орошать, свету освещать, так и вере живой свойственно обнаруживаться в добрых делах. Живая вера проявляется в словах, поступках и делах, пусть незначительных, незаметных для нас самих, но очевидных для окружающих нас людей. Добрые дела являются следствием веры. Они свидетельствуют о нашей вере. «Предайся вере всею душою твоею и всею жизнью твоею так, чтобы вера была главной мыслью твоей жизни и вся жизнь выражением веры». Вера без любви – образ без жизни. С любовью – христианская вера, без любви – вера бесовская. Не вера в словах спасает нас, но дела, соединенные с верою. Вера без дел мертва. Это вера мысли, а не сердца и жизни. Какая польза верить по-христиански, а жить по-язычески? Если желаешь быть спасен верою, возлюби того, в кого веруешь. Вера и добрые дела неразрывно связаны. Вера нужна для добрых дел, но добрые дела совершаются не для веры, а посредством веры. Симеон, Новый Богослов. Если кто, веруя во Христа, не являет дел, сообразных с верой, тот, как внимающий вредным учением и плохо постигающий смысл Писания, сам себе высекает гробницу в камне. Василий Великий. Мы еще младенцы, хотя бы 1000 лет пребывали в вере, если остаемся нетвердыми в ней, если не ведем сообразной с нею жизни. Иоанн Златоуст. Верующий во Христа ничем другим не может доказать свою веру, кроме исполнения того, что заповедано им, и удаления от того, что им запрещено. Симеон, Новый Богослов. Вера является в человеке от исполнения евангельских заповедей, возрастает по мере исполнения их, увядает и уничтожается по мере пренебрежения ими. Епископ Игнатий. Вера в жизни крылья нам дает, направляет к небу наш полет, высоко над грешною землей, для души есть радость и покой. Словно птица в солнечных лучах, с верою в молитвенных слезах поднимается душа в горах, Господи, к Тебе в Твой дивный храм. Вера открывает нам глаза, с верою мы смотрим в небеса, видим то, что мир не видит весь, и душа поет хваленья песнь.